2 июля 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Окрестности звезды Бейт. Борт авианосца Крылья Флея. «Авиагруппе взлет!» — приказал Цхаш, как только его корабль вывалился в обычное пространство во вспышке вторичного излучения. К сожалению, после всех сражений боеспособных машин в ангарах авианосца осталось не так много, но кое-что авианосец еще мог. Сейчас главной задачей его истребителей и торпедоносцев было прикрытие Чунцина. Тяжелому крейсеру всегда непросто обходиться без поддержки легких кораблей, особенно когда его с разных сторон атакуют вражеские эсминцы. Здесь же такой атаки явно было не избежать. Истребители — не лучшая замена корветам, и тем более эсминцам. Все преимущества их отличной маневренности и высокой скорости сводятся на нет откровенно слабыми пушками и весьма ограниченным запасом ракет. И все же это лучше, чем ничего, особенно когда ни дружественных эсминцев, ни даже корветов поблизости не наблюдается. «Торпедоносцам атаковать эсминцы противника с минимальной дистанции!» Со слов генерала Вершинина Цхаш знал, что ради увеличения скорости кораблей и мощности торпед линауры пожертвовали большей частью артиллерии своих эсминцев. Не воспользоваться этим фактом, на его взгляд, было бы глупо. По-хорошему, следовало бы оставить часть истребителей для прикрытия самого авианосца, но машин осталось мало, и Цхаш решил отправить все силы на защиту главной ударной силы отряда — тяжелого крейсера Чунцин. Вершинин не заставил себя ждать. Его корабль открыл огонь уже через 15 секунд после выхода из гипера, причем, как всегда, с предельной дистанцией и при этом с убийственной точностью. Флей уважительно повел головой и издал серию щелчков, глядя, как на месте двух эсминцев противников вспухают огненные шары детонации боезапаса. Для линауров появление за спиной тяжелого крейсера и авианосца стало полной неожиданностью. Однако их замешательство длилось недолго. Никакой паники в их рядах не возникло, и, несмотря на уничтожающий огонь Чунцина, эсминцы предприняли ряд энергичных маневров уклонения и разделились на 5 боевых групп. 4 корабля продолжали стремительно сближаться с бейтанским легким крейсером. Несмотря на кардинально изменившуюся ситуацию, линауры не собирались его упускать. Еще 3 группы по 5-6 эсминцев в каждой начали интенсивное торможение с одновременным разворотом по расходящимся траекториям. Судя по их маневру, они собирались атаковать Чунцин с 3 разных направлений. И, наконец, последняя группа из 6 вражеских кораблей явно избрала своей целью авианосец, хоть и двигалась пока не прямо к нему. «Вызов с флагмана!» — доложил дежурный офицер, переключив канал на командирскую консоль. «Схаш, немедленно выходи из боя!» — приказал Вершинин. Его лицо скрывал виртуальный шлем, с помощью которого генерал управлял огнем артиллерии Чунцина. «Не могу, командир!» «Авиагруппа ведет бой. Моим пилотам будет некуда вернуться и негде пополнить боезапас». «Подберем их, когда все закончится. Немедленно уходи». «Выполняю», — проскрипел Флей, хотя вся его сущность протестовала против такого решения. «Начать экстренный разгон для прыжка в систему звезды Бейт». Корабль ощутимо вздрогнул, когда его двигатели перешли в режим форсажа. И все же авианосец — тяжелый корабль, не рассчитанный на интенсивное боевое маневрирование. Не те у него задачи. Крылья Флея разгонялся намного медленнее, чем это было нужно, чтобы избежать атаки эсминцев. Цхаш видел, что ему не уйти, но продолжал выполнять полученный приказ. Один из эсминцев, продолживших сближение с крейсером бейтанов, исчез во вспышке взрыва. Вслед за ним такая же участь постигла эсминец из группы, начавшей преследование авианосца. Генерал Вершинин пытался помочь союзникам даже в условиях, когда его собственный корабль находился под яростной атакой врага. Впрочем, о своих противниках он тоже явно не забывал. Одна из 3 боевых групп, атаковавших Чунцин, уже практически перестала существовать. От нее остался единственный сильно поврежденный эсминец, каким-то чудом не взорвавшийся после прямого попадания тяжелого снаряда. Добивать его Вершинин не стал, у него хватало других целей, имевших более высокий приоритет. «Линауры отстрелялись по Волку», — доложил оператор систем сканирования. 24 торпеды в залпе. Подлетное время 2 минуты. Уйти в прыжок бейтаны не успеют». Цхаш мрачно следил за тем, как отметки торпед приближаются к обреченному крейсеру, вместе с командой которого он прошел сражение в системе Тинны и рейд в пространство Орды. Помочь союзникам он был бессилен. Краем сознания командир авианосца отметил, как один за другим распустились огненными цветками еще два эсминца из группы, преследовавшей его корабль. Также вскользь он зафиксировал, как приходят в движение авианосец и два тяжелых крейсера «Танланов», пытаясь, видимо, как-то отреагировать на начало разгона британской эскадры внутри системы. Однако почти все его внимание было приковано к «Волку», не желавшему сдаваться и пытавшемуся поставить перед стремительными вражескими торпедами завесу заградительного огня. Получалось почти никак. Артиллерия легкого крейсера с такой задачей справиться просто не могла. Торпеды шли довольно плотной группой. Программа, заложенная в их бортовые вычислители, оценивала угрозу от огня пушек «Волка» как незначительную, и необходимости в активном маневрировании на такой дистанции не видела. «Минута до удара!» Схаш понимал, что ни ракеты-перехватчики, ни плазменные пушки ближней обороны легкого крейсера такую волну торпед не остановят. Оставалось только ждать скорой развязки. Тем неожиданнее строй торпед разорвало 12 мощными взрывами. Полный залп главного калибра тяжелого крейсера «Чунцин» лег с минимальной погрешностью, несмотря на практически предельную дистанцию. Впрочем, этому Цхаш не удивился. Его поразило другое. Генерал Вершинин использовал всю огневую мощь своего корабля для защиты бейтанского крейсера, в то время как сам находился под не менее жестоким ударом гораздо более многочисленного противника. Несмотря на весьма удачный залп тяжелого крейсера, 5 торпед все еще продолжали свой полет к британскому кораблю, но теперь Цхашу было уже не до них. Его авианосец стремительно настигали 3 эсминца линауров, отбиваться от которых ему было просто нечем. —